Вся его сознательная жизнь в том и заключалась, что его швыряли в бой, задурманив мозги высокой болтовней, ничего общего не имевшей с реальным положением дел. И он решил, что с него хватит, если уж предоставляется выбор. «О, я и не собираюсь втягивать вас во что-то без вашего ведома». «Я не имел в виду». «Имели», — мягко сказал Гаудин. «Конечно же, имели. Любой здравомыслящий человек на вашем месте опасался бы, что его во что-то втянут. Вам и надлежит быть осторожным». «Мне что-нибудь грозит?» «Не знаю. Но очень хотел бы узнать». Гаудин задумчиво поиграл висевшей на груди черной полумаской. «Причем узнать до того, как вы угодите в неприятности». «Как называется ваш департамент?» — спросил вдруг Сварог. «Скучно», — сказал Гаудин. «Исследовательский департамент канцелярии земных дел. 8-й департамент». «Ну да», — кивнул Сварог. «Я, как вы изволили подметить, в здешних делах неопытен. Но там, откуда я пришел, за такими скучными и безобидными названиями обычно и пряталась». «Это лишний раз доказывает, что бюрократия ужасно консервативная, и иные традиции вечны, как небеса». «Значит, я угадал». «Угадали. Если хотите, считайте мою скучную канцелярию тайной полицией. Если и ошибетесь, не во многом. Или вас отпугивает название, и вы предпочитаете более благородное?» «Нет уж, хватит», — сказал Сварог. «Не гожусь». «Даже не узнав, о чем идет речь?» «Боюсь, везде одинаково. За вход берут золотой, а за выход — 10. Интересно, при отказе у вас принято мягонько пугать?» «Помилуйте», — широко улыбнулся Гаудин. «Но разве я осмелюсь пугать придворного, к которому проявляет интерес императрица? Кроме того, принуждение страхом — негодный метод». «Мы же маги, не забывайте. Здесь любые попытки давления обернулись бы нескончаемым поединком, незримым и безмолвным». «Да вы сами ко мне придете. Слишком много загадочного в обстоятельствах вашего появления, чтобы не последовало продолжение. Я могу просто-напросто откланяться и уйти. Вас это устроит?» «Нет». «Вот видите, логика событий заставляет вас искать друзей, способных многое объяснить и от многого защитить. К сожалению, последний граф Гейр придерживался других взглядов. Он любил действовать в одиночку. Все делал один». «Что именно?» Гаудин тихо, серьезно сказал. «Граф Гейр вбил себе в голову, что способен в одиночку бороться с дьяволом». Сварог ошеломленно воззрился на него. «Вы что, хотите сказать, что в самом деле...» Гаудин, в свою очередь, уставился на него столь же удивленно. «А в ваше время сомневались в существовании дьявола?» «Только этого мне не хватало», — сказал Сварог. «Черт!» «Не к ночи, любезный граф, не к ночи», — мягко сказал Гаудин. «Учитесь следить за словами». «А, конечно, мы в замке Кел-Иннер, великолепно защищенным. И все же не стоит к ночи. Дьявол не всемогущ, но это весьма достойный противник, к которому следует относиться чрезвычайно серьезно. Наши далекие предки в свое время проявили изрядное легкомыслие, и за это до сих пор приходится расплачиваться. Боюсь, у графа Гейра хватило времени, чтобы осознать эту истину и о многом пожалеть.